Глава 8. Залечь на дно в Теночтитлане. Вас когда-нибудь хоронили в одежде потного ацтекского воина? Блин, это очень плохой заход, особенно после событий, которые мне пришлось пережить. Но мой воспаленный разум не способен ни на что иное, кроме как выдавать непонятные фразочки, перемежая это столикой информации о происходящем. Так что, будьте добры, потерпите. Осталось еще совсем немного. Не бросать же книгу за 3 главы до конца. Как вы поняли, я стал мечом-кладенцом и попал в руки к самому Кецалькоатлю, в бытность его молодым и наивным. Так себе повод для радости, сказать честно. Хотя все равно был польщен. Казалось, волшебные способности самого сильного на свете магистра – абсолютная вершина, которую мне довелось покорить. Но кто знал, что судьба приведет меня в стальной корпус того самого фреймворка, ставшего символом моей родины. И несмотря на то, что я удостоился великой чести, все равно захотелось крепко поругаться с темной сущностью, чем я и занялся, пока меня несли мимо бурлящих рек и густой растительности к столице древней империи ацтеков. «Эй, ты! Как там тебя зовут?» – воззвался я к темной сущности. «А реально, как тебя зовут?» «Это не имеет значения», – ответил черный наездник. «Что ты хотел?» «Какого хрена я забыл в мече-кладенце?» «Славочка!» – снисходительно протянул набивший оскомину голос. «Но какой же ты все-таки глупенький! Ты ничего не забыл о нем! Ты и есть меч-кладенец!» Звук шагов Кецалькоатля изменился. Стал звонче, отрывистей. Похоже, он шел по какому-то мосту над одной из многочисленных рек, испещряющих американский континент. «Толтенолли!» – крикнул мой владелец. «Где лодка? Ее должны были подготовить сюда еще с утра!» «Так остамеки приходили», – начал оправдываться соратник Кецалькоатля. Примечание автора. Остамеки – древняя ацтекская. Официально собирали налоги у граждан империи и устанавливали проверки, неофициально грабили всех, до кого могли дотянуться, прикрываясь именем императора. «Опять свою якобы проверку устроили», – возмутился ацтек. «Мик-тлан-тикутли бы их побрал!» Примечание автора. Мик-тлан-тикутли. В ацтекских мифах – владыка загробного мира. «Я ведь говорил Тлатаане, что надо укреплять границы, пока они тут все не обнесли!» Примечание автора. Тлатаане, древнеацтекская, титул правителя города-государства. «Во славу император, конечно!» – со смешком добавил Толтенолли. «Миг Тлантликут и вы воришки!» – продолжал психовать Кецалькоатль. «Значит, придется вплавь!» «Ну конечно, вплавь, как же иначе? У меня ведь сил хоть отбавляй!» «Каждый день то сестре помоги, то привези какао-бобы, то Уицилопочтли знает, что еще сделать!» Примечание автора. Уицилопочтли. Ацтекский бог войны. «Лишь бы все были довольны. А обо мне кто подумает? Мне уже 17 лет на минуточку, а я до сих пор не женат. Где это видно, Толтенолли? Вот, у тебя сколько жен, Миктлан?» «Остынь, горячий ацтекский парень!» – попросил негодующего воина один из друзей, предположительно, Миктлан. Еще рванешь, как попокотепль. Лучше вон, отпей немного пульки из моей фляги, полегчает. Примечание автора. Пульки. Древнеацтекская. Любимый алкогольный напиток ацтеков. Поговаривают, что ацтеки принимали эффекты от его питья за видение будущего. «Да не суй ты ему свою дрянь», — сказал Толтенолли. «Он же убежденный трезвенник. Да, Кецаль?» «Да», — буркнул ацтек в ответ на выпад. «И будущее тоже видеть не хочу. Оно все равно серое и безрадостное». Не успел я стать артефактом, как меня уже утомили бытовые разговоры вымершего индейского племени. Перенести их в любую современную страну, так ничего не изменится. Мздоимство, казнократство и, как следствие, неуважение к власти. Эх, видели бы они, что сейчас в мире происходит. Сразу бы радостно утопились в пресных водах Тескокко. Какой смысл стараться, если все тлен? «В общем, расклад такой», – пустился в объяснение черный наездник. «Этот Кецалькоатль – важнейший для становления магии персонаж. Он первым в истории воспользуется тобой и попытается сделать ацтеков лучше. Будет их образовывать и отучать от жертвоприношений, но его жестко подставят». «Не превращайся в Алика», – перебил я темную сущность. «Я уже задолбался от менторского тона в своей башке». «Скажите, пожалуйста», – фыркнул черный наездник, но все равно продолжил. «То, какие зверства творил этот народ, сильно отразились на магии и природе меча-кладенца, в частности. Тебе нужно изменить это, не выполняя его желания, пока Кецалькоатль не придет в точку экстремума своей судьбы. Ах да, не давай ему заболеть и не допускай к спиртному». «Но он же и так не пьющий». «Ой, балбес!» – запричитала темная сущность. Насколько я знаю, вам должны были об этом рассказывать на истории магии. Кецалькоатль однажды заболеет, ему под видом лекарства принесут пульки, напиток такой, крепкий. Мужик настолько звереет, что согрешит собственной сестрой. Хватит, тактично пропустил я. Достаточно, я понял. Это примерно когда произойдет? Дай-ка посчитаю, ответил черный наездник. Через 20, в крайнем случае 22. А ты можешь как-то промотать время? Со слабой надеждой спросил я. Нет, сразу ответила темная сущность. Можешь промотать ты. Но тогда тебе не исполнить своего предназначения, потому что придется сразу же телепортироваться в другое место, а дорога к Кецалькоатлю будет закрыта навсегда. Таковы правила. Какая прелесть! Процедил я сквозь зубы. Отличная задумка. Сплавить меня на 20 лет в задницу к ацтеку. Или 22, подчеркнул черный наездник. Ладно, бди, а я ушел со связи. Надо и других воспитывать. Не забудь про желание. И стал я ручным зверьком для великого индейского вожака, только в стальном корпусе. По правде сказать, он обращался со мной очень бережно, особенно когда почуял, что я невольно дарю ему великую силу побеждать. Кецалькоатль никогда не демонстрировал меня прилюдно, хотя и не брезговал воспользоваться в пылу ожесточенной битвы с кровожадными жрецами. Это был единственный рабочий способ донести до ацтеков, почему убивать людей плохо. Сначала они злились и восставали, но мудрый воин все равно сделался правителем и объединил разрозненные земли будущей Мексики. Я наблюдал за победами Кецалькоатля с чувством гордости, не скрою. Все-таки тоже был к ним причастен, обеспечивая грозному воину повышенную удачу и невиданную доселе мощь. Но однажды настал момент, которого я так боялся. «Кецаль! Кецаль!» – верещал по всему Теночтитлану верный Толтенолли, которого правитель сделал своей правой рукой. «Жрецы подняли мятеж! Они готовятся тебя убить!» «Тише, друг мой! Не привлекай внимания толпы!» Прервав трапезу, попросил мой владелец трона, украшенного разноцветными перьями. «Что они задумали?» «Они хотят прорваться ночью к Отепантли и вломиться к тебе в спальню!» Примечание автора. Котепантли. Древнеацтекская. Стена змей. Укрепление и, возможно, место для проведения магических ритуалов. «Стражу они уже подкупили, я слышал». «О горе мне!» – запаниковал Кецалькоатль. «Уйцелопочли всемогущий, скажи, чем я так провинился перед тобой?» Мудрый правитель вскочил с насиженного места и примостился на коленях у одного из самых пугающих образов, высеченных прямо на стене. Барельеф изображал жестокого воина в перьях, с мечом и щитом в руках, который убивал своего врага прямым ударом солнечное сплетение, готовясь прильнуть к его сердцу. «Я обучаю свой народ наукам и порицаю кровопролитие. Я делаю их цивилизованными людьми, а сам строго блюду обет целомудрия, хоть это и тяжко молодому организму. Уйцелопочтли, а, Уйцелопочтли, что же ты хочешь от меня?» Как назло, один из факелов, освещающих императорскую опочивальню, закоптило, и сноп искр попал в меня. Суеверного Кецалькоатля это не могло не задеть. «О, спасибо тебе, великий Уйцелопочтли! Ты подал мне знак, указав на верный путь. Надо сражаться с захватчиками, пока не останется ни одного. И тогда на земле ацтеков воцарится мир!» Мудрый правитель взял меня в руки и бодрым голосом обратился к своему соратнику. «Толтенолли, ты всегда служил мне верой и правдой. Так, помоги мне еще раз. Встань на мою сторону в борьбе добра со злом!» «Кецаль!» – произнес упавшим голосом Толтенолли. «Ты же знаешь, у меня семья и дети. Это тебя некому терять. Тем более, с таким мечом ты прекрасно справишься в одиночку». «Пошел вон, предатель!» Разбушевался Кецалькоатль не на шутку и бросил в соратника початком кукурузы, который никак не мог доесть. «Правильно, иди к своим. Побудь с ними перед тем, как вас убьют. А потом Акол Мистли с радостью примет вас под покров царства мертвых. Вон, я сказал!» Примечание автора. Акол Мистли – один из богов подземного мира у ацтеков. И разозленный правитель выпинал Толтенолли ногами из своих покоев. Бедный ацтекский семьянин побежал по коридорам на выход, но угодил в окружение жрецов и пал от ножевых ранений, так и не успев попрощаться с семьей. Я знал, что сейчас должно произойти. Именно в эту секунду, отчаявшись из-за предательства лучшего друга, Кецалькоатль произнесет желание, а я исполню его. Просто случайно брошенную фразу вроде «Вот бы всех магией замочить!» Но я должен был устоять перед соблазном и не дарить владельцу никаких способностей, чтобы потом жрецы не впитали их, когда будут его убивать. И действительно, Кетцалькоатль вознес меня высоко к каменному потолку, крикнув в порыве гнева. «Уицелопочтли! Не спасли мне силу, чтобы я мог одолеть врагов во славу Ацтекской империи!» С сожалением признав, что мудрый правитель сформулировал изящнее, я натужился изо всех сил, чтобы воспротивиться коварной природе фреймворка и не пойти навстречу мечтам своего владельца. Напряжение было столь велико, что я раскалился и треснул пополам, выпустив из разлома дымок. «Бесполезная игрушка!» – закричал Кетцалькоатль, когда почувствовал, что силы оставляют его, и швырнул меня под трон. Шаги захватчиков приближались. Правитель достал с полки старый кинжал, сдул с него пыль и приготовился к обороне. Единственной надеждой был узкий проход, который не давал завалиться в покой сразу всей толпой. Кетцалькоатль со злобной ухмылкой спрятался возле проема, выжидая момент, чтобы напасть со спины. Его лицо было искажено мукой, а перья утратили былую яркость, как будто стараясь втянуться в кожу. Воздух пропитался ожиданием скорого поражения. Даже факелы горели как-то иначе. Без огонька, простите за каламбур. «Он спит у себя, я знаю!» – раздался в коридоре знакомый голос. «Нет!» – простонал Кетцалькоатль. «Не может быть! И ты, Микт-клан!» Пережить предательство второго по счету соратника мой владелец уже не мог. Мужественные плечи содрогнулись, и правитель ацтеков разрыдался от осознания собственной беспомощности. А я стал свидетелем событий, которых не было в прошлой версии реальности. Наблюдал за всем из-под трона, а помочь не мог. Ведь это было мое задание – не помогать, чтобы ацтеки не наполнили магию своими темными деяниями. Кетцалькоатль пал ниц и, дождавшись жрецов, покорно дал себя увести сразу на алтарь. «Обыщите здесь все!» – бросил напоследок Миктлан. «У него есть какой-то волшебный меч!» Два ацтекских обалдуя остались выполнять приказ. Их натужные поиски показались мне очень подозрительными, как будто они старательно не замечали блестяшку, лежащую прямо под троном. «Не копил, ты что-нибудь видишь?» – спросил один из ацтеков. «Нет, Рансен, а ты что-нибудь видишь?» «И я нет». «Ну, тогда пошли, Кетцалькоатль, предупредим, что ее брата волокут на казнь». «На вот это здравая мысль», — хмыкнул Рэнсен и, улучив момент, все-таки прихватил меня с собой. Жертвоприношение устроили пышное. Специально для доставшего всех жрецов Кетцалькоатля выделили особую площадку — Цомпантли, пирамиду, сложенную из черепов убитых противников. Под покровом ночи ее торжественно освещали факелы, а путь великого правителя был выложен свечами, свернутыми из листьев агавы. Кетцалькоатль не отбивался и шагал с достоинством, последний раз окидывая взглядом любимую империю. Высоко в небе горела луна, и даже ей хотелось проводить владыку ацтеков кровавыми слезами в последний путь. Когда правитель начал свое восхождение к вершине Цомпантли, две шеренги ацтекских воинов по обе стороны от дороги забили в барабаны. Ритм их был траурным, но торжественным, чтобы отметить конец великого пути. С каждым шагом сердце Кетцалькоатля билось все медленнее, будто смиряясь со своей участью. Барабаны затихли, а главный жрец Йолия Маниксоуал как раз закончил точить свой ритуальный нож и ехидно улыбался, глядя на низложенного императора. Владыка ацтеков повернулся к своему народу и ласково окинул взором Теночтитлан. Город должен был прожить еще 5 веков, но Кетцалькоатль не знал этого. Он надеялся, что его цивилизация будет процветать до скончания времен. Владыка приложил все усилия, чтобы выковать из хитрых воинственных индейцев нечто большее, чем заурядное племя. И потерпел крах. Оставался только последний шанс образумить людей. Но для этого надо было возложить себя на алтарь. И Кетцалькоатль безропотно сделал это. До последнего вздоха его лицо оставалось умиротворенным. Когда острый нож впился в грудную клетку, великий правитель даже не вскрикнул. Он был рад снова встретиться со своим поверженным близнецом Шалотлем, который уже долгие годы провожал мертвых в последний путь. Йолия Маниксоуал по старой традиции вырезал сердце императора и вознес его к небу, подставив под холодные серебряные лучи. «Смерть еретику!» – разнесся женский голос эхом по скорбящему Теночтитлану. Прежде чем жрец что-либо сообразил, в него полетела огненная стрела и впилась аккурат промеж глаз. Убить она его не убила, просто застряла в лобной полости. Но Йолия Маниксоуал выронил сердце Кетцалькоатля из рук, а пламя перескочило на пышный перья жреца. Превратившись в один сплошной сгусток страданий, он под изумленные крики толпы еще какое-то время пробегал по вершине Цомпантли, пока не упал замертво и не покатился вниз по наклонной стене из черепов, сбивая факелы, словно кегли. «Это знамение!» – закричали ацтеки. Нельзя было казнить императора! Теперь Уйцелопочли накажет нас! Бегите! Раздалось с другой стороны. Пожар! И действительно, пока суеверный народ изумлялся произошедшему, огонь перекинулся на ближайшие дома и начал распространяться с катастрофической скоростью. Воздух раскалился и обжигал легкие изнутри, но это не мешало ацтекам паниковать дальше. «Боги прокляли нас!» – орала толпа, рассредоточиваясь по городу в попытке забрать свои вещи. Языки пламени моментально съедали все, к чему прикасались. Даже великий темпломайор не устоял перед натиском бесконтрольной стихии и начал плавно оседать. Его стены трещали прямо как натянутые нити судьбы. Но, в отличие от нитей, он оказался не вечен и уже готовился навсегда почить под руинами истории. Ацтеки не успевали укрыться от огня и тоже сгорали, подобно жрецу. Крики ужаса наводнили гибнущий Теночтитлан, который так и не достиг своего истинного величия, чтобы предстать перед конкистадорами во всей красе. Отныне причиной падения империи стало не заоблачное богатство, а банальный пожар. Люди метались в ужасе, не способные сохранить остатки рассудка. Некоторые решили, что Уйцелопочтли требует больше жертв, и стали охотиться за бедолагами, чтобы вырезать их сердца в дань кровавому богу войны. Но почему-то это не спасло столицу. Жуткий огонь не кончался, уничтожая целый народ. И только гордая Кецальтипетль молча смотрела, как умирает Теночтитлан. Ее брат был отомщен. «Вот это да!» Впервые после долгих лет заговорил со мной черный наездник. «Ты превзошел самого себя. Кто бы мог подумать, что ты разберешься с проблемой на корню?» 22 года, процедил я, валяясь под руинами ацтекских домов. «Ты не появлялся целых 22 года». 23, если быть точнее», — поправила меня темная сущность. «Тем более, забери меня отсюда!» «Тише, Славочка, не психуй!» Ты блестяще справился с моим заданием, навеки лишив магию темных корней ацтеков. Да, цену пришлось заплатить немалую, но ее бы все равно уничтожили, так что наша совесть чиста. И это твое воспитание, недоумевал я. Извести целый народ? Замечательный урок. Что там у тебя дальше? Вселенский геноцид? Потянул черный наездник, напрочь игнорируя мои вопросы. Я вижу, ты треснул от напряжения. Это хорошо. «Значит, медь больше ни на что не годен. Но все равно у меня для тебя сюрприз». «Какой?» «Сам поймешь. Ну ладно, пока. Увидимся позже». «Не смей меня бросать!» – разорался я. «Эй, придурок, я к тебе обращаюсь!» «Что за диво дивное?» – пророкотал надо мной мощный бас. «Значит, не врет карта. Вот ты где меч-кладенец. Дай-ка я выну тебя из землицы, да отряхну посильнее». Передо мной появилось бородатое лицо. И почему-то оно довольно улыбалось. «Ты кто?» – не выдержал я и спросил. «Батюшки, он еще и говорящий!» – обалдел бородач. «Святогорья! Как отца величать, сам не знаю. А матушкой моей тебя присыпали, когда хоронили тут павших воинов, мир их праху!» «Да твою ж!» – выругался я, понимая, что проведу в образе меча еще много веков.